Глава 25. Спасение через смирение. Все начинается со смирения, и смирением все завершается. Ты отдаешь все свои силы и всего себя достижению спасения и видишь, что ничего не достиг. Тогда ты говоришь: «Господи, это все, что я смог сделать. Прости меня». И в этот момент Бог берет тебя на руки, обнимает и прижимает к груди. Это невыразимо. Это спасение через Христа и во Христе. Это спасение через полное и окончательное смирение. Многие верующие истощают себя и свои силы чрезмерными постами, поклонами и молитвами, замечая уважение к ним со стороны мирян и не видя того, что они только увеличивают свой эгоизм. От такой односторонней практики ум становится только сильнее, а помыслы неодолимее. Укреплением эгоизма эти самонадеянные люди только отодвигают свое спасение. Они должны дойти до предела своих усилий, чтобы смириться и признать свое поражение. Зачастую их привязанности к своим достижениям настолько сильны, что смирение становится невозможным. Тебе нужно отдать всего себя и все, что ты сделал, Богу, полагаясь только на Его милость. Постоянно держись Христа в своем сердце, пребывая в молитве или в безмолвии, и это все, что ты можешь сделать. Держаться Христа можно только благодаря бесстрастию, иначе мир похитит твой ум и твое внимание, и тогда получится то, о чем сказано в Евангелии: «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Второе послание Петра, 2 глава, 22 стих. Некоторым хочется найти в книгах какие-то особые секреты спасения. Но секрет всегда один, и он очень прост. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. Что значит возненавидеть? Это значит, ради Царства Небесного, которое находится внутри тебя, оставить Богу все земное, все земные привязанности, совершенно все, даже саму свою жизнь, чтобы обрести жизнь вечную. Это есть совершенное смирение, которое приводит к безмолвию. Внимательно наблюдай за своим умом, чтобы он снова не начал рассказывать тебе свои басни, не позволяя ему думать и выносить оценки и суждения, которые всегда лживы. Если приготовить себя на это духовное делание с самого утра, то весь день пройдет в умном внимании и сосредоточении ума в сердце. При полном самоотвержении благодать сама введет твой ум в духовное сердце. Своими усилиями это сделать невозможно. В религии, опирающейся целиком на царство земное, личное эго получает поддержку и расширяется, отодвигая в сторону духовные потребности. В истинном внутреннем христианстве эго устраняется самоотвержением вплоть до полного его исчезновения, чтобы дух обрел благодатное освящение и преображение для Царства Небесного. В спасении необходимы и твои усилия, и милость Божия. Когда твои усилия исчерпываются до конца, тогда приходит божественная милость и завершает твое спасение. Пока ты все еще борим страстями и подчиняешься помыслам, пока ты не умиротворен и весь раздерган, пока воюешь с людьми и отстаиваешь свои эгоистические принципы, твой эгоизм еще слишком силен, и обретение милости Божией весьма затруднительно. Только когда ты отвергнешь всего себя и растопчешь свою волю, словно рваное рубище, ты, не зная как, обретешь милость Божию и полное просвещение Духа. Милость Божия – это благодать Святого Духа. В этой благодати исчезает страх пред помыслами. Ты перестаешь бояться мира, потому что он теперь идет за тобой. Теперь ты опытно постигаешь, что такое пребывание внутри своего духовного сердца. Милость Божия приходит к тебе, потому что ты оставил умом все мирское и сделал его бесстрастным, потому что благодать Христову, которую ты обрел глубоко внутри своего сердца, исполненного умиротворения, покоя и благости Божией, ты предпочел всему миру с его глупыми наслаждениями. Эта сердечная благодать делается твоим покровом и защитой от всех скорбей и искушений. Ты отказываешься искать в этом мире приходящие любовь и счастье, твердо зная, что их там никогда не было и не будет. Ты навсегда отвращаешься от него и обретаешь совершенную опору внутри своего собственного сердца во Христе, который есть путь, истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Поскольку ты жаждал Христа и правды Его, а правда Его есть любовь, то в Нем и с Ним ты становишься истинной любовью и неприходящим блаженством. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Христос – это твой настоящий друг, потому что Он всегда с тобой. Каждое утро становится для тебя радостным майским утром, потому что ты знаешь, что Господь живет в твоем сердце. И ты ощущаешь, что вся безграничная радость, которая наполняет твое сердце, – это любовь Христова. Если ты постоянно помнишь об этом, ты становишься всем этим. Память Божия – это бесценное благо, это есть милость Господа. Сделай себе правилом, чтобы твоя сердечная молитва начиналась до твоих утренних обязательных молитв, как только ты утром открываешь глаза. Как только проснешься, сразу вспомни о сердце и пребывай в нем. Сразу вспомни о Христе, который живет внутри тебя, и держись его. Сразу вспомни, что ты прекратил думать о мире и о себе, и держись этого намерения. Думать о себе – это эгоизм. Эгоизм – это гордость. Если ты жаждешь спасения, ты стремишься уничтожить эгоизм с помощью смирения. Для этого ты ищешь духовного старца, чтобы через него смирить свое эго и предать свою жизнь Христу. Ты подражаешь старцу в его смирении и все время держишься в сердце Христа, отрекаясь от своей воли, подобно Господу. «Не моя воля, но твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. Когда гордый приходит к старцу, он имеет только одно желание – взять от него какие-либо молитвенные способы и методы и добавить к своим знаниям еще другие знания. Путь смиренного состоит в том, чтобы не думать о смирении, а молиться о смирении, стяжать его, полагаясь на молитвы старца, чтобы не думать о спасении, а стяжать спасение благодатной милостью Господа Иисуса Христа.